بسم الله الرحمن الرحيم. Именем Аллаха, милостивого, милующего. Алиф лам мим. Алиф лам мим. Гулибати рум. Повержены римляне. Фи адналь арди ва хум мин ба'ди галабихим саяглибун. В самой низкой земле. Но после своего поражения они одержат верх. Фи бид'и синин. Лиллахи л-амру мин каблу ва мин ба'д. وَيَوْمَئِذِ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ. Через несколько лет Аллах принимал решения до того и будет принимать их после того. В тот день верующие возрадуются. بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. Помощь Аллаха. Он помогает, кому пожелает. Он могущественный, милующий. وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Таково обещание Аллаха, и Аллах не нарушает своего обещания. Однако большинство людей не знает этого. يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. Они знают о ближней жизни только явное, и они беспечны к жизни последней. أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ. مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمَّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ. Неужели они не размышляли о самих себе? Аллах создал небеса, землю и то, что между ними, только ради истины и только на определенный срок. Но многие люди не веруют во встречу со своим Господом. أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم. فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Неужели они не странствовали по земле и не видели, каким был конец тех, кто был до них? Они превосходили их силой, возделывали землю и отстраивали ее лучше, чем это делают они. Их посланники привели им ясные доводы. Аллах не был несправедлив к ним. Они сами были несправедливы к себе. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. концом тех, кто творил зло, стало зло, потому что они сочли ложью знамения Аллаха и насмехались над ними. Аллаху ябдау л-халка, сумма ю'идуху, сумма илейхи турджаун. Аллах создает творение в первый раз, а затем воссоздает его. А после этого вы будете возвращены к нему. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ. В тот день, когда наступит судный час, грешники придут в отчаяние. وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ. Никто из их сотоварищей не заступится за них, и они отвергнут своих сотоварищей. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ. В тот день, когда наступит судный час, творение разделится. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ. Те, которые уверовали и совершали праведные деяния, будут радоваться в райском саду. А те, которые не уверовали и сочли ложью наши знамения и встречу в последней жизни, будут испытывать мучения. فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ. Да светится имя Аллаха, когда для вас наступает вечер и когда наступает утро. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ. Ему надлежит хвала на небесах и на земле. Славьте его после полудня и в полдень. يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. Он выводит живое из мертвого и выводит мертвое из живого. Он оживляет землю после ее смерти, и таким же образом вы будете выведены из могил. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. Среди знамений его то, что он сотворил вас из земли. После этого вы стали родом человеческим и расселяетесь. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. И среди знамений его то, что он сотворил из вас самих жен для вас, чтобы вы нашли в них успокоение, и установил между вами любовь и милосердие. Поистине в этом знамение для людей размышляющих. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ. И среди знамений его — сотворение небес и земли и различие ваших языков и цветов. Поистине в этом знамение для обладающих знанием. وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ. И среди знамений его ваш ночной и дневной сон и ваши поиски его милости. Поистине в этом знамение для людей слышащих. وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. И среди знамений его то, что он показывает вам молнию, чтобы вызвать у вас страх и надежду, а также ниспосылает с неба воду и оживляет ею землю после ее смерти. Поистине в этом знамение для людей разумеющих. وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ. И среди знамений его то, что небо и земля держатся по его велению. Потом, когда Он призовет вас из земли всего один раз, вы выйдете из могил. Ему принадлежат те, кто на небесах и на земле. Все они покорны Ему. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Он тот, кто создает творение в первый раз, а затем воссоздает их, и сделать это для него еще легче. Ему принадлежат наивысшие качества на небесах и на земле. Он могущественный, мудрый. Бараба лакум мэталам мин анфусикум. Хал лакум мимма малакат айманукум мин шуракаа фима разакнакум фаантум фихи саваа. فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. Он привел вам притчу о вас самих. Разве рабы, которые принадлежат вам, являются совладельцами того, чем мы наделили вас? Разве они с вами имеют одинаковые права на это? И разве вы опасаетесь их так, как опасаетесь друг друга? Так мы разъясняем знамения для людей разумеющих. فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ. Но нет, несправедливые потакают своим желаниям без всякого знания. Кто наставит на прямой путь тех, кого Аллах ввел в заблуждение? Не будет для них помощников. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Обрати свой лик к религии, будучи ханифом. Таково врожденное качество, с которым Аллах сотворил людей. Творение Аллаха не подлежит изменению. Такова правая вера, но большинство людей не знают этого. مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Обращайтесь к нему с раскаянием, бойтесь его, совершайте молитву и не будьте в числе многобожников. مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. В числе тех, которые внесли раскол в свою религию и стали группами, каждая из которых радуется тому, что имеет. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. Когда людей касается зло, они начинают взывать к своему Господу, обращаясь к нему с раскаянием. Затем, когда он дает им вкусить милость от него, часть из них начинает приобщать сотоварищей к своему Господу. Это происходит для того, чтобы они проявили неблагодарность за то, чем мы их одарили. Пользуйтесь благами, и скоро вы узнаете. أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ. Разве мы не спаслали им доказательство, которое говорило бы им о тех, кого они приобщают в сотоварищи к нему? وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ. Когда мы даем людям вкусить милость, они радуются ей. Когда же зло постигает их за то, что приготовили их руки, они тотчас приходят в отчаяние. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Разве они не видят, что Аллах увеличивает и ограничивает удел, кому пожелает? Поистине, в этом знамение для людей верующих. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. Отдавай родственнику то, что ему полагается по праву, а также бедняку и путнику. Это лучше для тех, кто стремится к лику Аллаха. Именно они являются преуспевшими. وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. Дары, которые вы преподносите, чтобы приумножить их за счет чужого богатства, не приумножатся у Аллаха. Но награда тех, которые раздают закят, стремясь к лику Аллаха, будет приумножена. Аллаху, аллази халакакум, сумма разакакум, сумма юмитукум, сумма юхьикум. هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. Аллах тот, кто создал вас, а потом одарил пропитанием. Потом он умертвит вас, а потом оживит. Есть ли среди тех, кого вы приобщаете в сотоварищи, тот, кто совершал бы что-либо из этого? Свят он и превыше того, что они приобщают в сотоварищи. Вахара аль-фасаду филь-барри валь-бахри бима касабат айдин наси ли-юзикахум ба'да аль-лази амилу ла'аллахум ярджи'ун. Зло появилось на суше и на море из-за того, что приобрели людские руки, чтобы вкусили они часть того, что натворили, и чтобы вернулись на прямой путь. قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ. Скажи, постранствуйте по земле и посмотрите, каким был конец тех, которые жили прежде. Большинство из них были многобожниками. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ. Обрати свой лик к правой вере, прежде чем наступит предопределенный Аллахом день, который нельзя отвратить. В тот день они будут поделены на две группы. Мен кафара фаалейхи куфрух, ва мен амила салихан фали анфусихим ямхадун. Неверие того, кто не уверовал, вредит ему самому. А те, которые поступают праведно, готовят для себя места в раю. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. Чтобы он воздал из своих щедрот тем, которые уверовали и совершали праведные деяния. Поистине, он не любит неверующих. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Среди его знамений то, что он посылает ветры добрыми вестниками, чтобы дать вам вкусить от его милости, чтобы корабли плыли по его воле и чтобы вы искали его милость. Быть может, вы будете благодарны. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. Мы уже отправили до тебя посланников к их народам, и они привели им ясные доводы. Мы отомстили грешникам, и нашим долгом было помогать верующим. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. Аллах тот, кто посылает ветры, которые поднимают облака. Он простирает их по небу, как пожелает, и разрывает их в клочья. Потом ты видишь, как из их расщелин льется дождь. Стоит ему пролить его на тех из своих рабов, на кого он пожелает, как они радуются. Хотя до того, как он был ниспосланным, они были в отчаянии. الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. Посмотри на следы милости Аллаха, на то, как Он оживляет землю после ее смерти. Поистине, Он способен оживить мертвых и всемогущ. وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ. Если мы пошлем ветер, и они увидят, как нива пожелтела, то после этого они будут неблагодарны. فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ. Поистине ты не заставишь слышать мертвецов и не заставишь глухих услышать призыв, когда они обращаются вспять. وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ. Ты не выведешь слепых из их заблуждения. Ты можешь заставить слышать только тех, которые веруют в наши знамения, будучи мусульманами. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. Аллах тот, кто создает вас слабыми. После слабости Он наделяет вас силой, а потом заменяет ее слабостью и сединой. Он творит, что пожелает, ибо Он знающий, всемогущий. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ. В тот день, когда наступит судный час, грешники станут клясться, что они пробыли на земле или в могилах всего лишь один час. Таким же образом они были отвращены от истины. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. А те, кому дарованы знания и вера, скажут: «В соответствии с предписанием Аллаха, вы пробыли там до дня воскресения. Это и есть день воскресения, но вы не знали этого». В тот день поступавшим несправедливо не принесут пользы их извинения и от них не потребуют покаяния. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ. Мы уже привели людям в этом Коране всякие притчи. Если ты явишь им знамение, то неверующие непременно скажут: «Вы всего лишь приверженцы лжи». Так Аллах запечатывает сердца тех, которые не обладают знанием. فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ. Будь же терпелив, ведь обещание Аллаха истинно. И пусть те, которые лишены убежденности, не находят тебя легковесным.